Глава 6. Андрей Голубенко, приободренный первыми успехами благовестия, очень горячо благодарил Бога за работу Духа Святого посредством Слова Божьего в сердце барона. Он даже сам удивился, как быстро и сильно полюбил он Марца, как спасаемую душу, невзирая на мешок грехов, с которым тот еще не хотел расставаться. И вот теперь, стоя на коленях, проповедник обратился к Спасителю со слезами. «Боже, молю Тебя, излей мое сердце еще больше любви, чтобы мое благовестие на этом месте было полным и совершенным, чтобы прославилось Твое святое имя. И если для этого нужно будет мне перенести страдания здесь и кровь свою пролить, я готов». Андрей встал с молитвы, но, анализируя ее умом, удивился, что сказал такие слова о крови. «При чем здесь кровь? Зачем я так? Как-то наивно это у меня получилось. Какой-то детский лепет, да и только», — думал он. Но на этот час он еще не знал, что это была молитва в духе, которая не всегда подвластна уму, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными по воле Божией. Римлянам 8:26-27. А ведь Бог приготовил особый план благовестия для этой семьи, который Голубенко должен будет понять значительно позже. Как-то в один из своих обычных рабочих дней Андрей был приглашен бароном во флигель, где цыгане наиболее часто чаевничали небольшим числом душ, то есть это строение было сравнительно небольшим, но зато уютным. Поводом приглашения было сообщение Марца о том, что он вскоре уедет до конца месяца в Москву, и поэтому, сделав необходимый запас продуктов, барон распорядился передать всю ответственность по его обители Голубенко, зная его честность и добросовестность еще потому, что, как выразился главный Рома, у этого еврея и муха не пролетит незамеченной. Большая связка самых разнообразных ключей от всех хранилищ дома была передана лично в руки святого. Но Андрея сильно удручал вопрос оружия. Еще в начале своего приезда он видел небрежное хранение ружья хозяином, и еще тогда Голубенко удивленно предупреждал Марца, говоря: «Разве можно так бросать ружье без присмотра? У тебя же куча детей. Не дай Бог, но может беда случиться. Не зря говорится, что и палка один раз в году стреляет». Но тот только махал рукой и легкомысленно говорил: «Оно не заряжено, но должно быть всегда готово, так как на меня уже дважды был налет с грабежом. Малые дети никогда не трогают его, а большие обращаться с ним умеют». И вот теперь, когда назревал отъезд хозяина, Голубенко насторожился, понимая, какая нежелательная гора хлопот ложится на его плечи. «Марц, ты же знаешь, что я к оружию имею, как христианин, самое отрицательное отношение. И не воспользуюсь им даже тогда, когда меня убивать будут. Какая с меня охрана? К тому же я снова тебя прошу, убери эту двустволку». Андрей указал рукой на стоящее в углу двухствольное ружье, над которым висела старая икона, крепко усиженная мухами и как бы поддерживаемая паутиной, шатром растянувшейся над ней во всем углу. Но барон был совершенно спокоен. «Ты за это не отвечаешь. А что до ружья, я снова тебе в который раз говорю, что мои дети умеют обращаться с оружием. Отойди на 30 метров, поставь себе яблоко на лысину, и любой сын и любая дочь моя не промахнутся по нем, оставив твою голову невредимой. Это уже проверено. Не переживай, это не твоя забота. За охрану отвечает Ипан. Он знает, где находятся патроны. Твоя забота должна быть об одном, чтобы Настя не таскала продукты, вещи домой, чтобы мои дети были сыты. И если жену Ипана придется отправлять в роддом», — она готовилась стать матерью, — «чтобы ты вызвал скорую помощь. А в целом быстрее заканчивайте ремонт. Все равно красота бесконечна, сколько ее ни делай». Не хотелось Андрею взваливать на себя эту непредвиденную обузу, но выбора не было, иначе нужно было бы остановить работу на 2-3 недели, а это нарушало все дальнейшие планы. К вечеру того дня барон созвал своих друзей, соседей, родственников. Приехали именитые цыгане других районов из городов и те, которые должны были ехать вместе с Марцем в Москву. Главный Рома захотел на дорогу повеселиться. Весь двор буквально кишел, как морские волны в бурю. Сколько движений, шума, крика, восторгов, смеха. От пестроты разноцветной одежды рябило в глазах. Запах разных духов и влияние разных духов смогом висели над этой дикой толпой, упаяющей себя исчадьем ада. Смог, значит, дымный туман. Каждый из Ромалы хотел как-то выделиться из всех, показать, на что он гораст. Старый Липован, известный своей силой, удерживающий на скаку лошадей, демонстрировал среди молодых цыган свои руки через черточку клещи. Уже третья подкова, разогнутая, как сдобный бублик, летела за ворота дома под радостный, дружный возглас собравшихся. Палюля, молодой Чавеле, то есть человек, тоже попытался это сделать, но сколько ни краснел, сколько ни дрожали руки его, но четвертая подкова ничуть не поддавалась.